Глава 55. Стефания. «Вызывал?» – заглядываю в кабинет Андрея. «Да, Стефания, проходи». Я захожу в кабинет, чувствуя легкий мандраж. Все-таки, если вызывает начальник, то есть повод напрячься. Стараюсь гасить мысли о том, что я как-то плохо выполняю свою работу. Все-таки я действую согласно должностным инструкциям и вроде бы справляюсь. Но все равно нервничаю, когда перешагиваю порог кабинета начальника. «Садись», — кивает он на кресло напротив. И я послушно опускаюсь на сидушку. Андрей откидывается на спинку кресла и, перебирая пальцами ручку, смотрит на меня с легкой улыбкой на губах. «Рассказывай», — говорит совершенно не то, что я ожидаю. «Что именно? Как тебе работается у нас?» «Мне все нравится, спасибо». Слегка напрягаюсь, потому что разговор явно течет по неожиданному для меня сценарию. В кабинете повисает тишина, и я слегка нервничаю от этого, не чувствуя, что будет дальше. «Если ты всем довольна, то это просто супер», — улыбается шире Андрей. «Потому что я очень доволен твоей работой и считаю, что через пару недель ты сможешь работать из дома, если так будет для тебя удобнее, а здесь появляться только по необходимости». «Ну и, конечно, если соскучишься по всем нам». «Правда?» — в груди сразу вспыхивает радость. «Это же мечта — работать в любом удобном месте, даже из кровати или лежа на шезлонге у бассейна». «Честно, меня поразила твоя продуктивность. Поэтому не вижу смысла мариновать тебя дольше». «Вау, Андрей!» — не могу сдержать эмоции. «Наверное, это лучшая новость за последние недели». «Круто. Приятно быть добрым вестником. Может, у тебя есть какие-то вопросы?» «Нет, вопросов нет. Уже не сдерживаю собственной радости. Мне все нравится. Но будет нравиться еще больше после аванса». «Ха!» – смеется он. «Считай, что в тот момент ты подпишешь договор с дьяволом». «Не тянешь ты на дьявола!» – это чистая правда. Наш босс действительно располагает к себе. И его сложно представить в качестве злодея. «Да?» – приподнимает бровь. «А зря!» Его смартфон начинает мигать, и он тянет за ним руку. «У меня все, Стеф. Сегодня, если нужно, можешь уйти пораньше». Андрей переключает внимание на звонок, а я поднимаюсь и выхожу из кабинета. Взгляд падает на настенные часы. До конца рабочего дня еще 40 минут. Было бы здорово сбежать пораньше. Но, во-первых, это будет выглядеть не очень в глазах коллег, а во-вторых, Тимур все равно приедет за мной только к обычному времени. Поэтому я остаюсь работать. А когда часы показывают заветные 18 часов, отправляю сообщение сводному и не спеша собираюсь. Тим еще не приехал. И чтобы не стоять на жаре, я решаю заглянуть в магазин и купить мороженое. Беру фруктовый лед и выхожу на улицу, набирая бабушкин номер. «Привет, моя радость!» — раздается в динамике родной голос, при звуке которого у меня начинает сосать под ложечкой. «Привет, бабуля! Как ты?» «У меня все прекрасно!» Ходим на занятия, играем в игры, танцуем и поем. Звучит так, будто у вас там летний лагерь. Знаю, что бабушка никогда не будет мне рассказывать о каких-то негативных моментах, но, несмотря на мои сомнения в том, что ей может нравиться в той дыре, слушая ее, очень хочу верить, будто каждое ее слово произнесено искренне. Да, нам скучать тут некогда. Это здорово, наверное. Добавляю я, ощущая, как сильно по ней соскучилась. «Конечно, здорово. Ты лучше расскажи, как у тебя дела». «У меня все потрясающе. Очень хочется поделиться хоть с кем-то своей влюбленностью, но я не могу. Боюсь, что бабуля тоже не поймет нашей связи, а расстраивать ее я не хочу. Какая ирония. Мы обе замалчиваем о большей части своей жизни только потому, что не хотим причинять боль». «Нашла подработку». «Зачем? Мать что, тебя не обеспечивает?» «Обеспечивает, конечно». Сникаю от того, что не хочу ей признаваться в своих планах, в первую очередь из страха сглазить. «А знаешь, я к тебе приеду и все расскажу лично». Эта мысль вспыхивает так ясно, что я не могу думать ни о чем другом. «Зачем, деточка?» — ухает бабуля. «Тащиться в такую даль! Поговорили по телефону, услышала твой голосок, и для меня уже радость». «Ба, я приеду. И точка. Хочу, чтобы она была готова к нашей встрече». И когда приезжает Тимур, рассказывая что-то о незабываемых трех ночах за городом, я слушаю его и говорю. «Знаешь, это, конечно, круто, но ты меня гораздо больше порадуешь, если отвезешь к бабуле». Смотрю пристально ему в глаза. Тим не отворачивается, и его взор становится серьезнее, но на то, чтобы ответить, ему требуется всего 2 секунды. «Называй адрес».